Да, — отозвалась Белла, — я думала, это будет лучше. Она с состраданием смотрела на меня. Вероятно, я казался ей непринужденным, странным. Должно быть, она думала, что я все еще не оправился от потрясения, вызванного смертью Франсуазы. Пожалуй, будет лучше не разубеждать ее. Однако я колебался. Мне нужна была ее помощь. Я приехал, — начал я, — потому что не знаю точно, когда мы снова увидимся. — Естественно, — сказала она, — следующие несколько дней, даже несколько недель, будут очень тяжелыми. — Следующие дни, следующие недели. Они не существовали. Сказать это ей было нелегко. «А как девочка?» — спросила Белла. «С ней все в порядке?» «Она держалась молодцом», — сказал я. «Да, с ней все в порядке. А мать?» «Мать тоже». Белла все еще не спускала с меня глаз. Я видел, что она рассматривает мою одежду. Она не знала этого костюма. Он был из твида, в отличие от того черного, который я надел после смерти Франсуазы. Рубашка, галстук, носки, туфли. Ничего этого Белла не видела раньше. Наступила неловкая пауза. Я чувствовал, что должен оправдаться, дать ей какие-то объяснения. «Я хочу поблагодарить тебя», — сказал я. «Всю эту неделю ты проявляла удивительное понимание. Я очень тебе благодарен». Белла не ответила, и внезапно в ее глазах мелькнула догадка. Вспышка интуиции, которая рождается у взрослого, слушающего признание ребенка. Через секунду она опустилась на колени возле меня. «Значит, он вернулся, — сказала она, — тот, другой». Я посмотрел на нее. Она положила мне руки на плечи. «Мне следовало это знать, — сказала она. Он увидел некролог в газете. Это заставило его приехать обратно. Ее слова принесли мне колоссальное облегчение. Скованность и принужденность тут же покинули меня. Так бывает, когда из раны перестает течь кровь, когда уходит боль, пропадает страх. Я поставил рюмку с коньяком, как маленький положил голову ей на плечо и закрыл глаза. Нелепей не придумать. «Почему ты?» — спросил я. — Почему ты и никто другой? Ни мать, ни дочка. Я чувствовал ее ласковые ладони у себя на голове. Они утешали, успокаивали меня. Это была капитуляция. Это был мир. — Ну, вероятно, не так легко было всех провести, — спросила Белла. — Сперва и я ничего не подозревала. Ни по виду, ни по манере говорить ничего нельзя было сказать. Узнала я потом. — Как? Что я не так сделал? — спросил я. Белла рассмеялась. — Не насмешки. А ведь было над чем. Ни обидной снисходительности, ни злорадства. В ее смехе была теплота. В нем было понимание. Вопрос не в том, что и как ты сделал, а в том, какой ты сам. Только совсем глупая женщина не отличит одного мужчину от другого в постели. Ответ прозвучал резко, но мне было все равно, лишь бы Белла не отходила от меня. «У тебя есть нечто, — сказала она, — чем он не обладает. Вот почему я догадалась». «Что это такое? То, что у меня есть? — спросил я. «Можешь назвать это нежность», — сказала Белла. «Я не знаю другого слова». Затем неожиданно спросила, как меня зовут. «Джон», — ответил я. «Даже имя у нас общее. Рассказать тебе, как все это случилось?» «Если хочешь», — ответила она. «О многом я догадываюсь. С прошлым покончено для вас обоих. Сейчас надо думать о будущем?» «Да», — сказал я, — «но не о моем, об их будущем». И когда я это произнес, во мне внезапно вспыхнула твердая уверенность,